Лесник, не отвечая, поставил на плиту греть воду в щербатом с обгоревшими краями чугуне, потом вышел, вернулся с большим куском мяса и опустил его вариться. Затем принес краюху хлеба, соленых огурцов, капусты, достал из широкого ящика стола вилки, ножи, тарелки. В одной темной косоворотке лесник выглядел моложе, огромный, масластый. С прямой негнущейся спиной он неслышно двигался по комнате, поглядывая теперь на гостя с явным сочувствием. Пекарев предложил свою помощь. Лесник отказался, отрезал по большому куску хлеба и вышел покормить собак и загнать на ночь корову. Когда он вернулся, мясо в чугуне вовсю кипело. «Доходит. Скоро и мы повечерим», — сказал лесник, поставив еще варить картошку в мундире. «Значит, Семен Емельянович, такая с тобой оказия приключилась. Ну, Бог даст, все наладится. Ну, как же холмскую правду не знать? Сами-то мы холмские», — внезапно пояснил он. «А Тихона Ивановича знал, внутренний мужик». Бывало, с ружьишком приезжал, бродили с ним, на зайцев любил ходить по первопутку. Такой человек возьмет косого, а что дальше с ним делать не знает. И все, бывало, я тушку обдирал, печеного он зайца любил. Лесник говорил с каким-то тайным значением. После ужина они покурили и почти сразу стали укладываться спать. Лесник указал Пекареву на широкую дубовую кровать с высокими спинками. «Ложись, отдыхай. Будет утро, гляди, и перемена какая проблеснет». «Спасибо, Влас Корнилович», — поблагодарил Пекарев и, пожалуй, впервые за долгое время спал спокойно. Он прожил на кордоне почти неделю, кое-что еще рассказал о себе и сдружился с молчаливыми собаками лесника и с этими тихими местами. А в один из вечеров, увидев перед собой красивого высокого парня лет 25, понял, что его время на кордоне кончилось, как кончается все на свете. Ему на минутку стало жаль уходить отсюда». «Вот тебе, Емельяныч, новый знакомец, Алексей Сокольцев», — сказал лесник с теплотой в голосе, которая указывала, что лесник давно знает парня и относится к нему с грубоватой нежностью. «Он тебя, Емельяныч, к людям припроводит. Ты ему без страха доверься». Пекарев еще раз оглядел своего неразговорчивого проводника, молча кивнул, и вскоре они уже шли по пустынному голому лесу. В Пекареве крепло чувство нетерпения, словно он после долгого отсутствия возвращался домой в привычный и необходимый мир, и бабка Кулина, и лесник Влас были уже прошлым, и поэтому, увидев на следующий день перед собой Брюханова, живого Брюханова, он даже не удивился. Рядом с толстым, неошкуренным осиновым бревном тот стоял перед ним в солдатской гимнастерке, сапогах, сильно похудевший и оттого, очевидно, непривычно молодой. Ватная телогрейка была накинута у него на плечи. Сокольцев опустился на землю поодаль, по-татарски скрестив ноги. Темнели неровными рядами большие шалаши, и везде между деревьями виднелась кучами свеженарытая земля. Ощущение родного дома, к которому он так долго продирался, захлестнуло Пекарева, и он почувствовал ватную слабость в ногах. Это были даже не слезы, а что-то мутное, жгущее затянуло глаза, и он не пытался ни прикрыться, ни отвернуться. И Брюханов не стал ни удерживать его, ни утешать. Они сошлись каждый со своей ношей, и Брюханов тотчас почувствовал, что перед ним не тот Пекарев, которого он знал раньше и с которым работал. Перед ним был человек, невольно выбитый взрывной волной из обычных категорий, которому пришлось увидеть то, что нехорошо и нельзя было видеть человеку. И вот, очевидно, это мешало, и они никак не могли начать разговор. Сам Брюханов боялся попасть не в тон, и Пекарев никак не мог успокоиться. и хотя чувствовал, что для этого ему нужно как можно скорее заговорить, не мог выдавить из себя хотя бы один членораздельный звук. «Привелось же так встретиться». Брюханов чувствовал, что не те слова должен был сказать в первую минуту. Они неловко обнялись. «Ну вот», — опять сказал Брюханов, смущенно хмыкая и скрывая свою слабость. Пекарев оглянулся. Он был один. Сокольцев исчез, и лишь в отдалении между деревьями мелькали человеческие фигуры. «Я все знаю, Семен», — сказал Брюханов. «Семья твоя в порядке. Эшелон с семьями успел проскочить в самый последний момент. Эшелон ушел, точно знаю. Петров позже вылетел. Очень зло бомбили, почти беспрерывно трое суток». «Значит, проскочили», — обрадовался Пекарев. «Я боялся надеяться. Санитарные поезда и то бомбят. Каких-нибудь 2 минуты». «Как там теперь с братом?» Брюханов быстро взглянул на него, отвел глаза. «Вот именно 2-3 минут иногда вполне достаточно, чтобы походя разрушить усилия многих-многих сотен людей. В войне 4-й месяц, а сколько жертв?» — сказал он, и на лбу у него жестко прорезалась поперечная морщина, отчего все лицо приняло отчужденное далекое выражение. «Настанет срок, сосчитаемся». «А ты, Тихон, с самого начала здесь?» «Ты всего несколько дней. Только начинаем разворачиваться. Я рад тебе, Семен. Люди нужны, людей не хватает». Пекарев молча кивнул. Он не знал, о чем еще говорить, и Брюханов почувствовал это. «Ну вот, Семен, обживись, присматривайся и подключайся. Людей не хватает», — повторил Брюханов тихо. «Вот она-то настоящая беда, встала перед каждым, и не обойдешь, не объедешь, только грудью на нее. Навалилась, как прессом выжила мелочь, обиды, раздоры, зависть, всякую прочую гадость. Вот я здесь 2 дня еще буду в этом отряде. Помнишь Горбаня из Троицка? Ну, первого секретаря райкома. Ну как, Василия Антоновича? Он самый. Партизанский отряд здесь сколотил. Видишь, кругом все свои». Брюханов в первый раз позволил себе посмотреть на Пекарева прямо с прежней требовательностью, словно они вчера расстались. «Знаешь, Семен Емельянович, мы как раз вчера говорили о газете. Хоть листок надо выпустить». «Нет, нет, нет», — перебил его Пекарев. «Вот уж от этого уволь». «Нет, нет», — повторил он раздражительно и громко. «Помочь на первых порах помогу, а запрячь не удастся». «Ну, пойми, Тихон, не могу. Не тем оружием рассчитаться должен. Тебе бойцы нужны?»